Глава 4. 30 октября 2015 года. Город Санкт-Петербург. Нина Ковыршина, молодая особа 23 лет, несколько месяцев назад с отличием закончившая университет, даже не подозревала о том, какую гадость задумали директор и старший менеджер Института исследований необъяснимого, куда она так стремилась попасть. Нина всегда считала себя девушкой особенной, не такой, как все, и всю жизнь стремилась выделяться из толпы. Никогда не смотрела фильмы и сериалы, которые обсуждали на переменах одноклассники, слушала музыку, которую не понимали друзья, хотя порой она и ей самой не нравилась. С 15 лет стала сначала вегетарианкой, а потом и вовсе веганом, и считала себя защитницей природы. Не носила ни изделия из кожи, ни тем более шубы. Пару раз даже участвовала в гринписовских пикетах и однажды ночевала из-за этого в обезьяннике. Ее мечтой было прославиться. Нина довольно критически относилась к себе, понимала, что не обладает ни яркой красотой, ни идеальной фигурой, и потому стать какой-нибудь моделью ей не грозит. В детстве медведь потоптался по ее ушам и голосовым связкам, поэтому петь, танцевать и тем более играть на музыкальных инструментах она не умела. В то время, как все ее одноклассники решали поступать кто на юриста, кто на программиста, Нина выбирала между театральным и журналистикой. На ее взгляд, это были два потенциальных способа выделиться и прославиться для такой, как она. Победила журналистика. Заканчивая университет, Нина уже подыскивала себе местечко потеплее и пооригинальнее. Даже нашла парочку, куда ее соглашались взять на испытательный срок – как внезапно ей на глаза попалась небольшая заметка о свежеобразованном Институте исследований необъяснимого. «Вот это бомба!» – сразу решила Нина. «Как раз набирают популярность видеоблоги на разные темы, и она сможет создать свой. Только рассказывать не про косметику и шмотки, таких блогеров нынче пруд-пруди. Она непременно должна попасть в ИИН и стать этаким доктором Ватсоном паранормального мира в современной России. И слава, и оригинально. Два зайца одним выстрелом». Однако первый же звонок в ИИН разрушил ее мечты. Ее соединили с директором, которым по голосу казалась молодая женщина, но та твердо заявила, что в услугах журналиста они не нуждаются. Нина огорчилась ровно на 2 часа, а затем в ее голове родился план. Она даже посмотрела несколько серий секретных материалов и еще какого-то сериала времен мамонтов и динозавров, название которого не запомнила, и пришла к выводу, что в расследовании аномальных явлений важную роль играл опрос свидетелей. Уж с этим-то она справится. Интервью она всегда любила больше всего и, будучи болтушкой по характеру, умела разговорить любого человека. А уж там, попав в организацию, рано или поздно сумеет убедить их в необходимости собственного блога. Сломать сопротивление Анны Замятиной, директора ИИН, оказалось не так-то просто. Но, как любил говорить дед Нины, терпение и труд все перетрут. Нина каждый день напоминала о себе, и вот, наконец, ее позвали на собеседование, а оттуда сразу в командировку. Это было невероятное счастье. Нине велели ехать сразу в аэропорт и уже там ждать своих новых коллег. С ними она познакомилась еще утром. Замятина лично представила ее всем, назвав молодым дарованием, которое, возможно, поймает еще не один призрак. Новые коллеги почему-то скептически улыбались, но Нина была намерена доказать им, что они ошибаются на ее счет. Пулкова она приехала раньше всех и уже ждала своих спутников неподалеку от стоек регистрации. Рейс на Пермь отправлялся в полночь, но даже в такой поздний час в аэропорту было много народу. Все вокруг суетились, волновались, и Нина волновалась вместе с ними. Ее даже слегка поташнивало от волнения. Это было ее первое задание. Главное не посрамиться, поэтому чемодан она упаковывала особенно тщательно, стараясь взять вещи на все случаи жизни, чтобы выглядеть стильно и аккуратно в любой ситуации. От этого вещей получилось много, и чемодан едва закрылся. Первым приехал высокий блондин Ваня, понравившийся Нине с первого взгляда. Он был хорош собой, улыбчив и весел, в отличие от второго спутника, явившегося следом. Мрачноватый мужчина лет 40, велевший звать его Владимиром Петровичем, внушал Нине страх, а потому неприязнь. Он походил на университетского преподавателя, смотрел на нее строго и как будто заранее недолюбливал, хотя она не дала для этого ни единого повода. Была вежлива, учтива и давала понять, что готова учиться у мэтров поимки привидений. «Вы с собой весь скарб прихватили?» — мрачно поинтересовался он, окинув взглядом ее внушительный чемодан. Нина мгновенно вспыхнула. Если он может поехать в далекую командировку в одних джинсах, то она все же женщина. И ничего лишнего, между прочим, с собой не взяла, только самое необходимое. Остальное сможет купить на месте. «Отстань от девочки, Дементьев!» — улыбнулся блондин Ваня, чем мгновенно заработал еще несколько баллов в Нининых глазах. «Все мы с чего-то начинали. Лилька в первый раз вообще каблуки напялила, хотя мы в тайгу уехали, не то что в деревню». Нина мгновенно нахмурилась. Тот факт, что они едут в деревню, как-то не отложился в ее голове. Кажется, она забыла об этом в тот момент, когда Замятина сказала. Нина пожалела, что не прихватила с собой флакончик геля для душа, понадеявшись купить на месте. В деревне, скорее всего, ее любимого не будет. Придется брать, какой дают. Наверняка с синтетическими отдушками и парабенами. Последней явилась еще одна девушка. Кажется, ее звали не то Сашей, не то Женей. Какое-то гендерно неразличимое имя. Она была одета так же, как и мужчины. Удобные ботинки, джинсы, немаркая куртка. Длинные кудрявые волосы темно-каштанового цвета закрутила в узел и завязала на затылке. На лице почти отсутствовали следы макияжа, хотя на ее месте Нина непременно красилась бы. Черты лица у нее были довольно миловидные, но не слишком выразительные. Если бы не карие глаза в обрамлении длинных темных ресниц, и посмотреть было бы не на что. Ее сопровождал чех Войтых. Войтых Дворжек, старший менеджер ИИН. Его Нина хорошо запомнила, потому что накануне, когда ее представляли коллегам, он единственный не улыбался и выглядел напряженным. А еще почему-то всегда носил перчатки, как будто боялся нахватать микробов. Он чем-то неуловимо был похож на Владимира Петровича, только ниже ростом и моложе. И даже когда не улыбался, все равно не выглядел таким мрачно-несговорчивым. Судя по тому, как брюнетка хваталась за его руку, они были парой. «Доброй ночи!» – поздоровался Войтых, подходя к сотрудникам ИИН. Те нестройно поздоровались в ответ. «А что, другого самолета не было?» – как всегда ворчливо спросил Дементьев. «Я уже не в том возрасте, чтобы ночами летать!» Брюнетка весело рассмеялась. «Другого не было!» – кивнул Войтых. «Я говорил об этом еще на совещании. Но в аэропорту Перми вас встретят и отвезут на место, не волнуйся. Я обо всем договорился». Он еще что-то рассказывал Дементьеву, но Нина не слушала. Брюнетка и Ваня тоже о чем-то болтали, смеясь, и подначивали друг друга. И Нина внезапно почувствовала себя страшно одинокой. До такой степени, что захотелось развернуться и сбежать. В конце концов, никаких контрактов она пока не подписывала. Однако она тут же остановила себя. Никогда она не пасовала перед трудностями. А это и не трудности вовсе, а так? Подумаешь, все ее коллеги немного старше нее. А один еще и не в меру ворчлив. Справится как-нибудь. «Имей в виду, Володя, за Сашу отвечаешь головой», — наконец сказал Войтых, заканчивая разговор. «А ты мне не угрожай», — внезапно весело отозвался ворчун Владимир Петрович. «Бывшему следаку, знаешь ли, и не такие угрожали. Иммунитет у меня». Попрощавшись со старшим менеджером, который, как выяснилось, с ними не летел, четверка сдала багаж, прошла досмотр и устроилась возле нужного гейта. Нина так волновалась накануне, что почти не спала прошлой ночью, а потому задремала прямо в кресле. Когда Саша разбудила ее, на лицах ее новых коллег играли такие многозначительные ухмылки, что Нина поняла. Они над ней потешались. возможно, даже обидно. И она снова твердо решила, что уже через пару дней они изменят свое мнение и сами будут уговаривать ее работать в их институте. А она тогда еще подумает. В Перми их действительно ждали. Высокий молодой мужчина в теплой светлой куртке стоял в полупустом зале ожидания и держал в руках неровно оторванный от какой-то коробки кусок картона, на котором фиолетовым фломастером было написано «Институт изучения неизвестных животных». Увидев это, Владимир Петрович бросил на пол сумку и всплеснул руками. «Еще бы охотники за привидениями написал, честное слово!» Этим он привлек внимание прибывших пассажиров гораздо больше, чем встречающий с табличкой. Нина видела, как Саша прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Зато Ваня себя не сдерживал. Только она сама устало посмотрела на табличку и не выразила никаких эмоций. К концу полета ее не только тошнило, но и кружилась голова. По разговорам коллег Нина поняла, что Саша раньше работала в реанимации и могла спокойно не спать по несколько суток подряд. Ваня увлекался экстремальными видами спорта, а потому тоже умел мобилизовать внутренние резервы при необходимости. Даже Владимир Петрович, бывший следователь, жаловавшийся Войтуху на возраст, выглядел бодро. Поздоровавшись и познакомившись со встречающим их человеком, который оказался участковым в той местности, в том числе и в самих Дубках, куда они направлялись, сотрудники института погрузили в старый, но большой внедорожник вещи и направились к месту назначения. Ехать пришлось довольно долго. Вскоре после Краснокамска Александр Александрович, как звали участкового, свернул с широкой трассы на узкую дорогу, которая шла в основном по лесу. Порой встречались деревни, и дорога непременно проходила через самый центр каждой. Чем ближе они подъезжали к месту назначения, тем больше людей, встречающихся по дороге, непременно кивали водителю в знак приветствия. Участкового, которого исследователи сразу стали называть Сан Санычем, чтобы подчеркнуть его административную должность, но при этом учесть молодой возраст, знали здесь практически все. Еще теплое осеннее солнце пригревало настолько, что пришлось открыть окна. Снаружи сразу же донесся запах воды, значит, где-то рядом протекала Кама. Нине даже дышать стало легче, и она заметно повеселела. Остальные тоже взбодрились, сонное оцепенение прошло, и они готовы были немного поговорить о деле. Дементьев еще в аэропорту занял переднее пассажирское место рядом с водителем, поэтому Ване пришлось ютиться на заднем сиденье вместе с девушками. «Сан Саныч, а расскажи-ка нам, что ты сам думаешь по поводу происходящего в Дубках?» – предложил он. Участковый поймал его взгляд в зеркале заднего вида, взъерошил светлые волосы и тяжело вздохнул. «Да черт его знает!» – признался он. «Местные искренне уверены, что у них завелась чупакабра. Я сам в это особо не верю. Не видел и никогда не слышал, чтобы она у нас тут водилась. А я в этих краях родился и вырос. Но тому, что происходит в Дубках, я объяснения найти не могу». «А вы там были? Трупы животных видели?» Поддержала беседу Нина, чем заслужила удивленный и немного насмешливый взгляд от Саши. «Что такого она сказала?» «Само собой!» Тоже как будто удивился Сан Саныч. «Я же участковый. Я знаю все, что происходит на вверенной мне территории. И рассказы слышал, и сам мертвых животных осматривал. Страшное зрелище, скажу я вам. Заходишь в крольчатник, а там в клетках мертвые пушистики. Кровь вокруг. Остальные жмутся по углам, как будто до сих пор в ужасе. Жутко становится, честно. А уж когда она на людей нападать начала, совсем страшно стало». Саша и Ваня переглянулись, а Дементьев удивленно уставился на участкового. «На людей?» – чуть охрипшим голосом спросила Саша. «Ну да», – кивнул участковый, а потом хлопнул себя по лбу. «Вы же еще не знаете! Это случилось уже после того, как Илью Пантелеевича с внуком к вам делегировали. На опушке леса нашли женщину. Она была умственно отсталой, жила у младшей сестры и ее мужа в приживалках. Добрая очень. Ее все любили. И то ли просто гуляла, то ли за грибами пошла. А к вечеру местная детвора ее заприметила. Кровь вокруг, шея расцарапана. Сделали вскрытие, ну точно. Крови совсем мало. «Шея расцарапана?» – переспросила Саша. «Не как у животных?» «Не, в том-то и странность. Но крови в ней мало, так что тоже на чупакабру подумали. А еще раньше дед Антон помер, но тогда еще речи ни о какой чупакабре не шло, поэтому до смерти Нюши с этим и не связывали. Там в Дубках доктор живет. Он сказал, что инсульт. Я тоже состава преступления не нашел, поэтому вскрытие и не делали. Но шея у него точно так же расцарапана была». «Тела, конечно, уже похоронили. Скорее констатировала, чем спросила Саша». «Ага», — кивнул Сан Саныч. «Деда Антона давно, а Нюшу накануне. Сестра ее и вскрытие делать не давала. Говорила, нечего издеваться над мертвым телом. Но тут уж ее не послушали. А вы же не полиция. Ради вас задерживать похороны я права не имею. Но если хотите, я вам материалы вскрытия предоставлю». «Буду благодарна». Разговор и дальше крутился вокруг происходящего в Дубках, но ничего особенно интересного Сан Саныч рассказать больше не смог. Все чаще исследователи поглядывали в окно, любуясь местными красотами. А любоваться было чем. На деревьях еще оставалась листва. В это время года уже полностью багряно-желтая, с редкими вкраплениями зеленого там, где попадались хвойные деревья. Дорога петляла то вверх, то вниз, проходя по холмам, иногда плавно переходящим в горы. Порой машина почти цепляла боковым зеркалом скалы, чтобы уже через несколько километров спуститься вниз и ехать практически по равнине. Наконец, к полудню, они приехали в большой поселок, где находилась пожарная часть, на площадке которой их ждал небольшой вертолет. «Мой тесть, начальник местного подразделения МЧС», — пояснил Сан Саныч, заглушив двигатель и выходя из машины. «Он вас на вертолете отвезет. Всяко быстрее будет, чем на лодке». Увидев вертолет, Саша замерла на месте. В памяти мгновенно всплыли воспоминания о том, как ей самой пришлось поднимать в воздух огромную машину, а внизу, в лаборатории ЗАО «Прогрессивные технологии», оставался умирать Войтах. Тогда она не могла позволить себе плакать, потому что от нее зависело спасение людей. Но после, каждый раз вспоминая, она не могла ничего поделать с комом в горле. Казалось бы, чего теперь? Все ведь закончилось хорошо. Она смогла поднять и посадить вертолет. Войтах смог самостоятельно выбраться. И все же мысль о том, что она бросила его там, до сих пор ядовитой занозой жила в ее сердце. «А другого способа добраться в деревню нет?» Ваня и Дементьев посмотрели на нее с тревогой, а Нина не поняла ее страха. Сама она высоты не боялась и не понимала, что такого страшного может быть в обычном вертолете. «Есть», — кивнул Сан Саныч. «Еще 10 километров до Бережного на машине. Это ближайшее село к Дубкам. Потом около 2 километров пешком по берегу Камы к пристани. Там пару раз в неделю ходит паром. Дубки по другую сторону реки. Предыдущий паром был во вторник, следующий послезавтра». Теперь испугалась и Нина, но вовсе не перспективы полета на вертолете. Судя по описанию, дубки эти находились в той еще глуши. Она попыталась успокоить себя тем, что это еще вовсе не означает, будто бы там нет цивилизации, хотя внутренний голос настойчиво твердил именно это. «А как же жители Дубков выезжают из деревни?» — как можно спокойнее поинтересовалась она. «Так у каждого лодка есть», — пожал плечами Сан Саныч. «На ней через Каму, а потом, как я и сказал, пешком по берегу до Бережного, а там уже 2 раза в день автобус ходит». Исследователи переглянулись. «Айболит, хочешь, я буду держать тебя за руку?» — нарочито серьезным тоном предложил Ваня, скорчив такую сочувственную гримасу, что Саша не выдержала и улыбнулась. «Уж обойдусь как-нибудь. Но спасибо», — поблагодарила она. Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Едва только загудели двигатели, начал свое движение винт, пока еще не сильно шелестя лопастями. Она почувствовала, как к горлу подкатывают слезы. Желание увидеть или хотя бы услышать голос Войтыха стало непреодолимым, и она вытащила телефон. Мобильного интернета не оказалось, но покрытие сети было. Всего одна СМС ему, одна ответная от него, и дышать стало немного легче. И все равно во время полета Саша сидела, вжавшись в кресло и прикрыв глаза, лишь изредка включая экран телефона и перечитывая короткую СМС. Она не стала надевать наушники, чтобы не слышать разговора друзей, и не смотрела вниз. Шум вертолета заглушал собственные мысли, и так проще было дождаться конца полета. «А что с Сашей?» – решилась спросить Нина. «Журналист она или кто?» Дементьев и Ваня снова переглянулись, а потом посмотрели на Сашу. «Плохие воспоминания», – наконец коротко ответил Ваня, но развивать тему не стал, и Нина поняла, что лучше не настаивать. У нее еще наверняка будет время лучше узнать коллег и составить на каждого портрет. Их встречали, наверное, всей деревней. Импровизированная вертолетная площадка находилась на берегу Камы, чуть в стороне от домов, поскольку только здесь можно было приземлиться без риска задеть лопастями деревья. В десятки метров от берега, пригибаясь от ветра и придерживая шапки на головах, уже толпились местные. Несколько детишек порывались подбежать ближе, и матери держали их за шиворот. Больше всего Ваню поразили именно дети. С воздуха деревня не выглядела такой уж большой, а если учесть ее отдаленность от цивилизации, наличие детей вовсе казалось странным. «Чувствую себя долбанным спасителем», — заметил он, глядя в окошко вертолета, пока все еще ждали остановки лопастей, чтобы выйти наружу. «Постараемся ими стать», — молодецки отозвался Дементьев. Первым к ним подошел высокий, совершенно седой старик, представившийся Ильей Пантелеевичем. Тот самый, что приезжал с внуком в Санкт-Петербург. Ваня с ним не встречался, но дворжик провел тщательный инструктаж перед поездкой. «А что, Войтых Владиславович не приехал?» — уточнил Илья Пантелеевич, как будто с обидой. «Он пока занят, но как только освободится, сразу приедет», — заверил его Дементьев, пожимая уже морщинистую, но все еще мощную и сильную ладонь Ильи Пантелеевича. «Пока я за него. Владимир Петрович, бывший следователь, опыт поиска убийц имею. Даже если он с шерстью и клыками, все равно разберемся, не таких ловили». Местные рассмеялись, и Илья Пантелеевич тоже одобрительно кивнул. Потихоньку начали подходить и знакомиться все жители, предлагали помощь с вещами, от которой отказываться никто не стал. Одного оборудования они привезли две огромные коробки. Видеокамеры, датчики движения, ноутбуки. Уже перед самой отправкой вещей в аэропорт Войтых даже раздобыл где-то, кажется, в зоопарке, несколько ружей со снотворным. Увидев это, Дементьев демонстративно проверил свой пистолет. «А наш дворжик полон сюрпризов», — заметил Ваня, когда процедура знакомства окончательно завершилась. «То мы его год Войтыхом звали. Потом выяснилось, что можно было Войта и Тишкой». «Тешкой», — поправила Саша. «И так можно только мне». Ваня только хмыкнул. «Тешка, Тишка, все одно кошачье имя какое-то». «То он теперь еще и Владиславович. Страшно представить, что дальше будет». Развить тему ему не дали. Пришлось выгружать вещи из вертолета, прощаться с Аркадием Степановичем, пилотом, и Сан Санычем, и начинать расследование. Времени было еще достаточно. Терять день не хотелось. Выспаться они и потом успеют. Обедали в доме старосты, который предложил Ване с Дементьевым остановиться у него, а Сашу с Ниной забрал к себе местный доктор, а заодно обсудили предстоящую работу. Было решено, что Нина, Саша и Дементьев займутся опросом жителей и осмотром мест преступления, а Ваня установит видеонаблюдение. Если Чупакабра приходит из леса и нападает на деревню, они должны это заснять. Очень часто камеры замечают то, что ускользает от человеческого глаза. Мобильная связь в деревне тянула слабо, и перво-наперво необходимо было подключиться к спутниковому интернету и настроить его раздачу, а также вывести трансляции с камер на ноутбуке, чтобы иметь возможность следить за происходящим в деревне онлайн. На это ушло довольно много времени, а потому, когда Ваня закончил и вышел на улицу, над деревней медленно расплывались ранние осенние сумерки. Небо с востока начало темнеть, но над рекой было еще довольно светло, хотя уже и клубился туман. Помогать в расстановке камеры ему вызвали Сергей, почему-то представившийся сыном библиотекарши, как будто это имело значение. И еще один мужчина, примерно Ваниного возраста, Ярослав. Они уже ждали его у калитки, жуя сигареты и нетерпеливо поглядывая на дом. «Много поставить до ночи не успеем», – почесал затылок Ваня, глядя на колышащиеся верхушки деревьев. К вечеру похолодало, с реки потянуло запахом тины и поднялся ветер. «Тогда лучше начать оттуда», – предложил Ярослав, указав рукой на ближайшую опушку, которую отделял от дома Ильи Пантелеевича всего один двор. «Оно с леса приходит обычно». Ваня согласно кивнул. Деревня оказалась еще меньше, чем выглядела с вертолета. Возможно, дело было в том, что многие дома здесь заброшены. Кто-то из жильцов умер, кто-то уехал за реку. Хотя, вопреки всем законам логики, здесь жили и довольно молодые люди, а также слышались детские голоса и функционировала школа. В ней училось всего несколько детей, но возить их в другую деревню не было никакой возможности. За обедом староста рассказывал, что многие семьи здесь многодетные, и хоть старшие дети после школы уезжают учиться в ближайшие города, младшие еще остаются с родителями. «Когда-то у нас деревня большая была», рассказывал Илья Пантелеевич, щедро угощая гостей простой деревенской едой. «Магазин, школа, библиотека. Собирались даже мост через Каму строить, да не успели. Теперь выживаем, как можем». Всего Ваня насчитал 3 улицы. Одна, самая длинная, тянулась вдоль реки. Вторая начиналась примерно на середине первой и перпендикулярно ей шла к лесу. Третья, совсем короткая, отходила от второй и располагалась почти параллельно первой, но уже почти на опушке густого леса, вплотную подходя к деревьям. На небольшой площади, образованной этими улицами, находились магазин, школа, библиотека и бывшее здание администрации села, теперь запертое и забитое досками. По узкой улице вдоль леса выстроились 5 домов, но обитаемыми из них были всего 3. 2 давно пустовали. Первым жили пчеловод Степан со своей женой, но, по их уверениям, к ним Чупакабра в последнее время не захаживал, хотя это было бы самым логичным. Первые деревья начинались сразу за их забором. Сюда можно было проникнуть, даже не заходя в деревню. Этот момент показался Ване довольно странным. С чего вдруг животное, кем бы оно ни было, стало рисковать, а не пользоваться наиболее удобным вариантом? «Ставьте так, чтобы дорогу захватывало», – посоветовал Сергей. «Оно обычно по дороге ходит». «По дороге?» Ваня нахмурился. «Его же вроде бы никто не видел». Сергей и Ярослав переглянулись. «Саму Чупакабру не видели». Наконец медленно, словно нехотя, признался Сергей. «Но оно всегда приходит с туманом». «Ну, это еще не доказано», возразил Ярослав. «Туманы в нашей местности явление частое. Вот, поглядите». Он тронул Ваню за плечо, указывая в сторону реки. «И сейчас над водой клубится». «Да, но тот туман приходит из леса», – не сдавался Сергей. «У меня и видео есть. Хотите посмотреть?» Ваня, безусловно, хотел. Сергей вытащил простенький телефон, еще кнопочный, с совсем маленьким экраном, на котором с трудом можно было что-то разглядеть. Изображение сильно дрожало, и он с трудом смог различить деревенскую дорогу, по которой медленно полз белесый туман. Дело происходило ночью. Туман, подсвеченный желтыми фонарями, стелился по дороге, немного расползаясь к заборам, но во дворы, насколько можно было судить по записи, не заходил. Он казался довольно густым, но не поднимался высоко. Граница его выглядела четкой и проходила где-то в метре от земли. Лишь один раз, словно живое существо, он поднялся выше, но тут же снова опустился вниз и рассыпался, как бисер. Ваня задумчиво почесал подбородок. Они едва успели приехать в деревню, а подробностей выяснялось все больше. И каждая новая деталь давала понять, что они имеют дело не с обычным животным, пока неизвестным науке. Если вообще с животным. «Можно я потом скопирую себе запись?» – попросил Ваня, возвращая телефон его владельцу. «Возможно, смогу вычленить что-нибудь интересное». «Конечно, еще следы есть». «Следы я видел. Похоже на волчьи». «Ага», — кивнул Сергей. «Хотя дядя Андрей утверждает, что это точно не волк. А он охотник. Звериные следы хорошо знает». «И что? Всегда после этого тумана трупы находят?» Снова поинтересовался Ваня. Его спутники переглянулись. «Нет, не всегда», — ответил Сергей. «Как будто иногда оно в разведку приходит», — добавил Ярослав. Прикрепив камеру к забору Степана таким образом, чтобы она снимала и лес, и дорогу, Ваня с помощниками отправился дальше. Дом через дорогу принадлежал пожилой супружеской паре, у которых неизвестное животное — Ваня уже не рисковал утверждать, что это точно чупакабра — убило несколько куриц и молодого ягненка. Они тоже рассказывали о странном тумане и посоветовали крепить камеру понадежнее. На закономерный вопрос «Зачем?» ответили, что вместе с туманом иногда поднимается сильный ветер. «У нас несколько штакетин из забора выломало», — сообщил хозяин. Следующие два дома оказались брошенными. В одном окна были забиты досками крест-накрест, второй стоял просто так. И, судя по непримятой траве во дворе, которая росла вровень с забором, но уже пожелтела и высохла под осенним солнцем, никто сюда не забирался. Второй дом оказался домом того самого деда Антона, смерть которого стала то ли первой в череде событий, то ли случайным совпадением. «Последний дом. Можно тоже не идти», — махнул рукой Ярослав и почему-то сплюнул на землю. В этом жесте Ване привиделось не желание освободить рот, а как будто пренебрежение или даже презрение. Он посмотрел на выкрашенный в ярко-желтую краску дом с зелеными окнами. Странное и безвкусное сочетание, на его взгляд. Во дворе тоже росла высокая сухая трава, но она скорее напоминала уже отцветшие цветы, чем просто траву. Правда, их было так много, что это не походило на клумбы. Как будто хозяин или хозяйка дома поставили себе цель засадить цветами каждый клочок двора. Но даже не это удивляло больше всего. Почти севшее за реку солнце еще бросало на деревню последние красно-оранжевые лучи, которые неестественно ярко отражались от окон. Подойдя ближе, Ваня понял, что в доме стоят не простые стекла, а зеркальные. В этом не было бы ничего странного, если бы дом находился в каком-нибудь современном поселке, а не в затерянной среди леса деревне. Такие стекла обычно ставят, чтобы никто не мог заглядывать внутрь, но они довольно дорогие. Да и от кого тут прятаться? Все друг друга знают. Дом последний на улице. С двух сторон его окружает лес, с третьей брошенный дом. Четвертая сторона, правда, выходила на дорогу, но ведь стекла были зеркальными везде. Более того, подойдя чуть ближе, Ваня с удивлением заметил, что на обращенной к дороге стороне висят еще несколько дополнительных зеркал прямо на стенах. «Кто там живет?» – спросил он. «Айка! Баба Настасья, внучка!» С презрением в голосе ответил Сергей. «Не, она внучка бабы Настасиной сестры!» – возразил Ярослав. «Да неважно. Чудная девка, у нас ее тут не особо любят». «Почему?» – не понял Ваня. «Да как-то...» — Сергей почесал в затылке. «Молодая совсем. Что она в деревне забыла? Мы-то родились здесь, вот и не уехали. А она чего явилась? Ни мужа, ни детей. Скотину никакую не держит. Даже кота нет. Нелюдимая, не здоровается ни с кем. В магазин редко ходит, да иногда в Бережное катается. За что живет, непонятно. А одевается как? Подхватил Ярослав. Ну, просто попугай. Еще и украшениями обвешивается, как елка новогодняя. Не, к ней Чупакабра не заглянет, просто потому, что у нее и жрать-то нечего. У нас сначала вообще думали, что это она деда Антона до смерти напугала. Поделился еще одной сплетней Сергей. На земле возле окна были следы ее ног, как будто она там ходила или в окна заглядывала. Там были не ее следы. Снова поправил его Ярослав. А просто след босой женской ноги. Босой? С интересом переспросил Ваня. Она босая ходит? Да черт ее знает. Ярослав почесал затылок. Я вроде не видел, но больше некому. Другие-то нормальные в деревне. Ваня бросил еще один заинтересованный взгляд на дом неизвестной ему чудной Аи, но решил, что сегодня не стоит тратить на него время, раз по уверениям местных Чупакабра туда не ходит. Возможно, кто-то из его коллег уже навестил девушку. На другом конце улицы он как раз заметил Сашу, вышедшую из одного двора и весело машущую ему рукой. «Ну что у вас?» – поинтересовался Ваня, подойдя к ней. «Да пока непонятно. Осмотрели мы дворы, где были убиты животные, да только самих трупов-то нет. И все массово укрепляют сараи и хлевы. Фиг поймешь, мог кто туда залезть или нет. Как говорит наш любимый следователь, место преступления затоптали, залапали и уничтожили. Дементьев еще должен осмотреть опушку, где нашли вторую жертву. Но там трава. Едва ли какие следы вообще были. Так что единственная наша надежда на новое появление этой... Чупакабры. Саша хмыкнула. А ты что, не веришь, что это она? Поддел Ваня. Видя ее заминку, он только подначил. Да ладно, не жмись, Айболит. Дворжика тут нет. Скепсисом никого не обидишь. Да черт его знает, призналась Саша. Не верю я в животных, которые могут проходить сквозь стены. А в тех, что могут окружать себя туманом, веришь? Чего? Ваня вкратце пересказал разговор с Ярославом и Сергеем. Ничего себе, выдохнула Саша. Вой-то с Аней про это не говорили. Полагаю, сами не знали. Тут нам бы твоя сестра пригодилась. Пробуй этого тумана взять. Помнишь наше расследование в Нижегородской области? Там же в туман всякие галлюциногены добавляли. Мы столько страху из-за этого натерпелись. Ваня поморщился, как от зубной боли. Вспоминать то расследование никто из них не любил из-за одного решения, которое им пришлось принять. Но Саша была права. Тогда дело было в тумане. «Придется справляться самим. Я свяжусь с Лилькой. Пусть проинструктирует нас, что и как делать. Мы что же не неучи, справимся. А ты пока поговоришь с девушкой, которая живет в последнем доме?» Ваня кивнул на попугайский дом Аи. «Она рядом с этим дедом Антоном жила. Вдруг что-то видела?» «Отправлю нашу журналистку», — хмыкнула Саша. «Я обещала наведаться к одним товарищам. У них ребенок третий месяц болеет. Посмотрю, что там». «Так ты ж не педиатр». «Я и не ветеринар, но это не мешает тебе называть меня Айболитом». «Справедливо», — усмехнулся Ваня.